«Что?» – спросил я товарища подполковника. И вопрос, кстати, был максимально обширен. «Чего от меня ждут? Я не понимаю. Надо согласиться, будто Замирякин Константин Константинович – это мое имя и фамилия. Ну, уж нет, не готов. Правда, учитывая обстоятельства, сильно тоже не взбрыкнешь. Точно в психушку отправит, если начну доказывать, будто зовут меня иначе, и вообще, сами мы не местные. Причем настолько не местные, что охренеть можно». Подполковник тяжело вздохнул, а затем с тоской посмотрел на меня. Он в течение почти 10 минут, которые мы тут тупили, постоянно то отводил взгляд в сторону, то в упор пялился на мою физиономию. Такое чувство, будто мужика что-то сильно беспокоило. «Константин Константинович, что ж ты отца, я извиняюсь, позоришь? Он ведь у тебя приличный человек, партийный, такой пост занимает в Свердловске. А ты, разродился, наконец, мент». Я слегка подзавис от столь внезапного заявления. «То есть выходит, подполковник меня знает? Тьфу ты, не меня, конечно, этого дебильного Замирякина. Совершенно, правда, непонятно, при чем тут я? Почему уже второй человек лепит мне эту фамилию, да еще так уверенно?» Подполковник тяжело вздохнул, сунул руку в карман и вытащил оттуда клетчатый, сложенный в четверо, носовой платок. Вытер им лоб, потом до кучи еще и тыльную сторону шеи промокнул. «Гадом буду, мужик весь на нервах. Константин Константинович, ты пойми, ситуация у нас выходит аховая. Сын первого секретаря горкома Свердловска был задержан во время драки на вокзале. И еще, кстати, очень интересно, что он там делал. Свидетели говорят, спал на лавочке. Это как вообще?» Подполковник задал вопрос, а затем вдруг посмотрел на свой платок, который по-прежнему зажимал в руке. Взгляд у него стал немного удивленный. Он, видимо, за одну минуту успел забыть, откуда взялась эта вещь. То есть мужик не просто нервничает, судя по его поведению. Мужик в конкретном стрессе. И причина, как я теперь понимаю, не в Замирякине лично. Причина в родителе Замирякина, который в партийных шишках значится. Интересный поворот. Глава 4. О временах, нравах и договоренностях. После заявления подполковника про папу, вокзал и бомжевание на лавочке, снова повисла пауза. Такими темпами мы точно ни до чего не договоримся, а лично мне уже очевидно, наша беседа 100% имеет цель. Я так понимаю, дежурный забрал мои документы, оформил свои бумажки, и потом информация дошла до начальника отдела. Не вся, конечно. В общей картине ничего особо важного нет. Молодежь накуролесила, момент где-то вполне обычный. Но вот фамилию Замирякина, выходит, начальство узнало, ситуацию оценило и решило взять дело под свой контроль. «Отец твой такой уважаемый человек», — снова завел нудятину подполковник, — «просто какая-то сказка про белого бычка, честное слово. А ты?» «А я?» — пришлось уточнить, потому что, судя по ярости, появившейся во взгляде начальника отдела, и носовому платку, которым мент судорожным жестом в очередной раз утер потный лоб, он снова собирается многозначительно замолчать. После моего вопроса мужику стало слегка полегче, гора с плеч у него свалилась. Видимо, этого и не хватало в разговоре. Начальнику отдела нужна была моя заинтересованность. У меня, кстати, тоже появилась надежда, что сейчас, в процессе выяснения, появится более четкое осознание ситуации. Надеюсь, мент уже конкретно обозначит перспективы моего светлого будущего и пояснит, что именно он планирует со мной делать. И не только со мной, с шутниками-комсомольцами в том числе. Да и вообще, я пока плохо соображаю, как быть дальше. Хотелось бы немного понимать, что мне грозит и как с этим разбираться. А ты драку устроил, причем не в первый раз уже. Тебя почему к нам в город отправили, то есть ты же сюда по распоряжению, по направлению? Подполковник окончательно запутался в возможных определениях и глаголах, но из его сумбурных обрывочных фраз я все-таки сумел кое-что понять. Константин Замирякин этот, похоже, товарищ крайне активный. Папа при власти. Сынок, наверное, из тех, кого в моем будущем времени называют золотой молодежью. Если мы реально находимся в 1959 году, тут, понятное дело, такого явления как мажоры еще не существует. Однако охреневших деток высоких боссов никто не отменял. Они в любом времени были, есть и будут. Хоть при партии, хоть при капитализме, думаю, при первобытно-общинном строе такие тоже существовали. Видимо, Замирякин. Господи, Какая же дебильная фамилия, так вот. Видимо, веселый мальчик Замерекин натворил дел дома в Свердловске, и папа, испытывая вполне естественное волнение за свою репутацию, решил отправить его в ссылку. Может, чтоб просто с глаз убрать или проучить. Не знаю, чем конкретно руководствовался первый секретарь горкома. Должность, кстати, и правда, высокопоставленная по тем временам. Или по этим, черт, как же бесит непонятки. Так, вернемся к нашим баранам, то бишь к Замерекиным, папе и сыну. Это в моем современном времени чинуши с большими портфелями не стыдятся деток, которые постоянно что-то исполняют. А в 1959 за отпрыска дебила можно и места лишиться. Хорошо, если только места. Лет на 20 пораньше вместе с местом могла и голова отлететь, только в путь. Да что ты будешь делать? Ладно, давай называть вещи своими именами. Психанул в итоге мент. Главное, чего орать-то, непонятно. Я ни слова не сказал, сидел, молчал. Он сам мычит и на месте топчется. Можно подумать, это я виноват, что у него приступ косноязычия случился. Ты еще в Свердловске успел отличиться неблагонадежным поведением. За последний год на твоем счету несколько подобных случаев. Драки, другие ХМ обстоятельства разного рода, недопустимые для комсомольца. Комсомольца, Константин. И даже, я извиняюсь, один пьяный дебош. Это просто, подполковник махнул рукой, не находя слов. Я с большим уважением отношусь к твоему отцу. Да и потом, знаешь ли, первым секретарем горкома за красивые глаза не назначают. Ты-то почему его так позоришь? Чего тебе не хватает? Тебе ж все на блюдечке. Ну посмотри на себя, ведь можешь, когда не выкобениваешься. Отличник учебы, спортсмен. Одних медалей у тебя сколько? Сколько? Поинтересовался я чисто для поддержания беседы. Да ты, да твоими достижениями гордиться, только в путь, а ты сам себе яму роешь, будущую жизнь портишь. Ты понимаешь, что если отца из-за тебя, подполковник резко замолчал, налил воды в стакан, выпил и продолжил. Тебе такой шанс дали, отправили из Свердловска, чтоб, так сказать, утрясти последний эпизод, но ты и тут ухитрился встрять в историю. Почему вокзал? Вот объясни мне. Тебе предоставили общежитие, отдельную комнату, заметь, дали возможность отработать практику посреди учебного года. Подполковник хлопнул рукой по столу. Вот чего тебе не хватает, а? Я слушал товарища милиционера очень внимательно. Даже не так, я завис, уставившись на его губы, которые двигались будто в замедленной съемке. Слова, вылетавшие изо рта мента, доходили до меня с опозданием в одну секунду, потому что я пытался их осмыслить, но ни черта хорошего из этого осмысления не получилось. Короче, имеется у меня папа, вернее, папа имеется у Замерекина, но все вокруг искренне уверены, будто Замерекин – это я. Поэтому, считаем, что папа есть у меня, неожиданно, ну да бог с ним. Нет, не то, чтоб я в капусте валялся, и меня подобрали, однако отца, как и дядьки, в живых нет давным-давно. Батя первым ушел, я малым совсем был. Дядька меня к себе забрал, растил, воспитывал, как своего сына, всегда и во всем поддерживал, помогал, можно сказать, обоих родителей заменил. У него своей семьи не было, в том смысле, что не завел он ни жены, ни детей, но не в этом суть. Значит, по идее, отец у меня когда-то был, то есть, даже если я в прошлом, то родственники мои, кровные, должны остаться на месте, и родственные связи никуда не делись по идее. Одна загвоздка. В моей семье никаким секретарям горкома, ни первым, ни вторым, ни десятым, взяться неоткуда. Тем более, дядька же есть, вполне себе бодрый и сильно помолодевший. Отирается с компанией товарищей возле входа в отдел, ожидая торжества справедливости. Они всячески пытались даже достучаться до дежурного и пояснить ему, что если кто и мудак, то это почему-то я. Мол, я виноват в случившейся потасовке. Дежурный просто слушать их не стал, а потом вообще выгнал за дверь, чтоб не создавали суеты. Ладно, хрен с ним. Значит, мент считает, будто я, Константин Константинович Замерекин. А мент ведь имеет глаза. От этой мысли я слегка обалдел. Нет, не от анализа физиологического строения подполковника. Я просто вдруг только сейчас сообразил. Если начальник отдела называет меня Замерекиным, то лишь по одной причине. Потому что он видит перед собой не кого-то другого, а именно сынка секретаря горкома. То есть, сука, извините, а у вас случайно нет зеркала? Перебил я подполковника, который пошел на второй круг восхваления моего предполагаемого родителя. Там как раз списком перечислялись заслуги папы перед родиной и партией. Что? Завис мент, удивленно глядя на меня. Видимо, подобных вопросов он не ожидал, прибалдел немного. Зеркало. Предмет такой, с блестящей поверхностью. В нем, как правило, отражаются люди. Есть. Подполковник молча смотрел на меня около минуты, и выражение лица у него было такое непередаваемое, будто мужик решал, придурок я конченый, или псих поехавший. Во взгляде мента эти мысли читались огромными буквами, как и мысль, а не вызвать ли дурку. Потом появилась еще одна, как сообщить одному из главных людей Свердловска, что его отпрыск сошел с ума. А вот уже после этих двух мыслишек появилась третья. Мне кажется, подполковник решил в итоге, что я над ним просто издеваюсь. Зеркало, протянул он на выдохе. Зеркало, говоришь, да ты понимаешь, что тебя отец из говна тащит. Мент вдруг резко поднялся со стула, подался вперед и натурально сгреб меня за грудки, подтягивая к себе через стол. Он был настолько зол, что теперь вместе со словами из его рта вылетала еще и слюна. А я как-то не очень люблю, если мне в рожу плюются. Особенно когда это делают левые, посторонние люди. Хотя и от родных не сильно приятно. Ты что ж, сволочь, ради таких, как ты, что ли, мы с фашистом воевали. А отец твой, гадина ты неблагодарная, всю войну прошел. А у тебя в башке не мозги, каша какая-то. Зеркало ему подавай. Ты думаешь, меня фамилия твоя сдержит? Да я ремень сейчас сниму и выдеру тебя так, что ты неделю сесть на задницу не сможешь. Будешь спать стоя. И отец твой мне за это только спасибо скажет. Ясно? Сидит он тут. Клоуна мне разыгрывает. За дурака меня держишь, меня фронтовика, который ради таких, как ты, фашиста гнал, чтоб вы, детки, могли жить под мирным небом. Уберите руки. Я говорил тихо, очень вежливо, хотя внутри меня буквально накрывало от ярости. Охренели совсем, сначала хотели в морду дать какие-то малолетки, потом в ментовку забрали, а теперь еще всю физиономию оплевали и трясут, как грушу. Колбасило меня знатно. Мысли скакали из стороны в сторону, разум все никак не мог определиться, в прошлом я или это бред сумасшедшего. Одно радует, характер остался прежним. Подполковник резко осекся, видимо, интонация моего голоса озадачила его, конкретно тот факт, что я не истерил, не орал. Просто в моей жизни бывали моменты, когда надо сразу обозначить, кто главный, одним лишь словом или фразой, иногда даже взглядом. Сейчас случился именно такой момент. Я понимаю, что мужика сорвало. Видимо, отца этого самого Замерикина он знает хорошо, и тот просил приглядывать за сынком. А сынок, тот еще придурок. Пару секунд мент гневно на меня пялился, а потом все-таки выпустил свитер, который до этого сжимал в кулаке. Ладно, он устало провел ладонью по лицу. Как же ты мне? Сейчас иди к дежурному. Он там все оформит, что требуется. Будем считать, вышло недоразумение. И имей в виду, отец уже в курсе. Я ему сообщил. Ты отсюда давай это отправляйся в общежитие, хватит куролесить, сынок, хватит. Подумай об отце, он не заслужил такого. Так, стоп, только я выйду из отдела. Взгляд подполковника стал несколько озадаченным. Он явно не понял смысла моего вопроса. Пришлось перейти на более конкретный разговор. Я отправлюсь в общежитие. Вы сказали в единственном числе. А парни эти, ну комсомольцы, туристы, с ними что? Парни посидят еще за хулиганство, ответил подполковник, и сразу же отвел взгляд в сторону. Пусть подумают над своим поведением. Разнузданная стала молодежь. Ишь, что устроили. Побирались они, комсомольцы, чтоб их, позорники, а не комсомольцы, тьфу, придумали тоже, попрошайничать. Будто в Советском Союзе такое возможно. Мент покачал головой, всем своим видом выражая осуждение, демонстративно придвинул к себе папку с бумагами и начал их читать. Так они дурачились, шутили. Зря, ты, товарищ подполковник, надеешься, что я отстану и свалю на радостях из твоего кабинета. И не таких продавливал. Ну-ну, дошутились. Теперь вот посидят и посмеются. Глядишь, мозги на место встанут. А потом еще в институт соответствующая бумага придет. Тогда вообще обхохочутся. Все, идите к дежурному, Константин Константинович. Подполковник резко перешел на «вы», и это означало, что наша с ним беседа окончена. Вот только я так не считал ни разу. Ситуация получается не очень красивая. Очевидно, гражданин Замерикин, товарищ непростой. Именно по этой причине подполковник сейчас откровенно дал понять, мол, Ты, парень, конечно, идиот, но скажи спасибо отцу. Кстати, про отца. Мне реально срочно нужно зеркало. Я очень хочу посмотреть на свое отражение, потому что по всем событиям, которые приключились после очень странного пробуждения, уже нет никаких сомнений, с возрастом тоже ерунда происходит. Да и не только с возрастом. Я в 1959 году только родился, и это был не январь. Соответственно, меня еще даже на свете нет. Я не говорю про все остальное. То есть, тут мент прав, называя чужое, совершенно незнакомое имя. И, судя по всему, Замерикин, молодой, ну, может, лет 20. А еще, я так понимаю, Замерикин, это действительно я. То есть, меня не просто закинуло в прошлое, я теперь левым чуваком оказался, малолетним каким-то придурком, который за папиной спиной всю жизнь просидел. Получается, я все-таки удивительным образом действительно оказался в прошлом. Нет, ну в этой версии есть даже логика. Вот вряд ли возможно взять живого человека и целиком перенести его назад в СССР. Это же, блин, человек, у него руки, ноги, остальная анатомия, однако сознание, не то, чтоб я сильно верю во всю эту херобору с переселением душ, однако такая версия более адекватна. Тебе отдельное приглашение надо? Переспросил подполковник. Он уже не скрывал своего раздражения и снова перешел на ты. Вынужден настаивать, чтоб вы ребят тоже отпустили, решительно сообщил я подполковнику. Для серьезности своих намерений закинул ногу на ногу, чтоб было точно понятно. В ближайшее время отсюда не уйду, по крайней мере, пока мы не придем к консенсусу насчет дядькиных товарищей. Они, конечно, те еще дебилы, но оставлять их в ментовке я не собираюсь. Как ни крути, виноваты обе стороны. Я тоже был слегка неправ. У меня, конечно, есть оправдание. Я просто реально думал, что парни, охреневшие актеры, которые пытаются втянуть меня в сценарий розыгрыша. Мент как раз в этот момент взял со стола графинчик и начал наливать себе в стакан водички. Перенервничал, бедолага, то ли от моей наглости, то ли от нахального требования выпустить туристов. У него дрогнула рука, и жидкость расплескалась вокруг, расплываясь некрасивыми пятнами по столешнице. «Чего?» – переспросил он. Подозрительно так переспросил, тихим, ласковым голосом. Наверное, мужик подумал, будто ослышался. Очевидно, меня он отпускает сейчас только из-за отца. Может, дружат они, может, просто знакомы, а может, отец Замерикина тупо воспользовался положением. В данном случае это не очень важно. Суть в другом. Что бы ни происходило, я точно для себя понял. Без этих чертовых комсомольцев не уйду. Ребят нужно тоже. Ну, вышло недоразумение. Или как вы там говорили, ты совсем обнаглел? Поинтересовался подполковник. Вид у него стал при этом грустный-прегрустный. Он даже злиться перестал, только желваки на лице играли и пятна красные выступили на щеках. Просто сидел, смотрел на меня и тихо ненавидел. Нет, я отрицательно покачал головой. Вот как раз обнаглел, если бы не сказал вам подобного. Они на самом деле просто пошутили. Да, может, не очень умно, но драку спровоцировал я. Встал и вышел отсюда, мента аж на месте подкинуло. Вон, он со всей дури долбанул кулаком по столешнице. Хорошо, я медленно поднялся со стула. Уйду, но, у нас ведь 21-й съезд КПСС на носу, сами знаете, и лозунг. Напомнить, встретим его туристорождаемостью. Съезд имею в виду. Вообще, конечно, со своей точки зрения, с точки зрения адекватного человека, я нес полную хрень. Какой, мляха-муха, съезд, какая туристорождаемость? Вот что за слово-то такое дебильное, но, с другой стороны, если уж все вокруг меня сходится к 1959 году, то почему бы не подыграть? Стой, окликнул меня подполковник, когда я уже сделал несколько шагов в сторону двери. Ты это к чему сейчас сказал? Ну, как к чему? Вся страна поддерживает тему туризма. Все-таки съезд, я многозначительно закатил глаза. А вы вон, группу комсомольцев задержали туристов рожденных, между прочим. Почему я нес подполковнику эту хрень? Хрень ведь полная, честное слово. Самому стыдно подобную чушь говорить. Но, случилось кое-что очень важное. Даже не так, меня словно обухом по голове отоварило, когда пришло понимание. Именно в данную секунду, стоя посреди кабинета начальника отделения милиции, я вспомнил, что за дата 24 января 1959 года. Вспомнил, потому что был промежуток времени, достаточно долгий, когда я слышал эти цифры по 40 раз на дню. Имена, кстати, тоже. Вот почему мне Кривонищенко с самой первой секунды показался знакомым. И рожа его, и фамилия. В этот день, 24 января, мой дядя Вячеслав Биенко с группой Игоря Дятлова должен был уйти в поход, но не ушел. Я не знаю деталей, не знаю причины, по которой дядька остался дома. Вернее, мог бы знать, конечно, но когда дядя Слава говорил на эту тему, я кривился, воротил нос и быстренько сваливал под предлогом важных дел. Просто тему группы Дятлова я слушал все детство, потом всю юность, а потом смылся из дома и выкинул ее из головы. Она мне просто уже до тошноты надоела. Дядька буквально крышей поехал на бесконечных поисках настоящей причины гибели товарищей. Так вот, сегодня я не должен был его встретить. Никак, потому что он в поход не попал. Так какого хрена сейчас дядька нарезает круги возле отделения милиции? Глава 5. О превратностях судьбы и категоричных решениях. Я вышел на затоптанное крыльцо, задрал голову вверх, посмотрел на абсолютно чистое небо и втянул носом свежий морозный воздух. Эх, реально свежий, кайф. После казарменного духа ментовки он показался мне особо охренительным. На автомате сунул руку в карман куртки. Есть, лежит, родная, как же иначе, не стащили в дежурке. Когда ментенок обыскивал, я обратил внимание на все вещи, которые при мне были. Кстати, студенческий вместе с пропуском тоже вернули. Оказалось, что второй документ позволял Замерекину Константину Константиновичу попасть в общагу при какой-то шараге. Я даже не стал вникать, если честно, при какой. А вот фото пару минут изучал с большим интересом. Зеркало-то мне никто так и не дал. Жлобы. Снимок, что вполне ожидаемо, оказался не очень хорошего качества. Толком и не разберешь, как теперь выглядит моя новая физиономия. Понял только одно, она молодая и смазливая, это даже по мутной фотке заметно. Ну, такое себе, конечно, девки, наверное, пачками вешаются на Замерекина. Однако лично я предпочел бы что-нибудь поприличнее, чтоб на серьезного мужика походить, а не на похудевшего Элвиса Пресли. Еще и родинка эта на щеке, дурацкая, с родинкой вообще, конечно, мандец. Мда, я достал пачку сигарет, которая оказалась очень кстати, коробок спичек, прикурил, затянулся. И только после пары-тройки тяг до меня дошло, что именно я делаю. Задумчиво уставился на сигарету, покрутил в пальцах, принюхался, прислушался к ощущениям. Отличные ощущения, будто после долгого воздержания вернулся к нормальной, полноценной жизни. Просто там, у себя, в далеком будущем, я так-то уже лет 10, как бросил. Чертов доктор, этот идиотское у него название. Ладно, хрен с ним. Сейчас не вспомню, скажу проще. Мужик, которому я плачу кучу бабла за ежегодные медосмотры, и который вдобавок просчитывает мои ежедневные нормы питания с еще какой-то лабудой. Вот он мне и обозначил, мол, надо отказаться от курева, выпить, ок, но в адекватных количествах. Моя мера адекватности, правда, сильно отличается от его, но я не рассказываю доктору подобных деталей. Не скажу, что сильно злоупотребляю алкоголем, просто иногда приходится держать марку перед нужной компанией, иначе коллеги по бизнесу не поймут. Все мы сейчас зожники до определенного момента. А вот сигареты, зло, раковые палочки, чтоб их. Этот докторишка мне так и заявил. Тут еще как раз сердечко с какого-то перепуга начало пошаливать, и я бросил от греха подальше. Однако сейчас, похоже, курит мое новое тело и горя не ведает. Ну, хоть какие-то бонусы во всем случившемся имеются. Я глубоко затянулся, прикрыл глаза и с наслаждением выпустил дым. Эх, и табачок какой хороший, крепкий, да, но заходит просто отлично. Это там, в своей обычной жизни, я вынужденным зожником стал. Спорт, питание, режим дня, массажи, все дела. А при том раскладе, который сейчас имеется, заморачиваться на всю эту модную ерунду совершенно не имею желания. Тут вон дядька мой кругами бегает. Сам я, хрен пойми кем оказался. Какой, к чертовой матери, зож. Я еще раз с удовольствием затянулся, спустился с крыльца и отошел в сторонку. Решил подождать своих, так сказать, подельников. Кое-что уточнить хотелось. К примеру, почему комсомолец Биенко с ними поперся. Дядьки, кстати, во дворе уже не было. Впрочем, остальных студентов тоже. Видимо, когда дежурный отправил их на улицу, парни решили свалить от греха подальше. Вот такая вот ваша комсомольская дружба, высказался я вслух. Хотя, чего я на ребят наговариваю, какая у нас с ними может быть дружба? Я их не знаю, они меня тоже. да и в студенческой жизни вряд ли одними тропками ходим, если вспомнить, что я в теле мальчика-мажора. Ну, нет, так нет, хмыкнул я и тихо порадовался, что мне никто не ответил. Вот ведь стою возле ментовки и болтаю чисто сам с собой. В этот момент, словно в ответ на мои мысли, возле отделения нарисовался знакомый паренек. Я видел его среди туристов, когда мы торчали на привокзальной площади. Он шустро пробежал мимо меня в отделении полиции. Тьфу ты, милиции, конечно же, милиции. Надо запомнить, как таблицу умножения, как советский гимн, который я до сих пор могу рубануть наизусть. А то и правда за подобные оговорочки меня линчуют местные жители. Я проводил студента взглядом, выкинул окурок и задумался. Итак, что я имею? Имею я новое молодое тело, 1959 год, живого дядьку. Причем дядьку юного, полного комсомольского задора и вполне активного. Но, это лишь цветочки. Ягодки совсем в другом. Вернее, одна ягодка, но таких размеров, что задолбаешься ее жрать без ножа. А вот ножа-то как раз и нету. Помимо всего прочего, имею я группу Дятлова. Вот черт, я тихо хохотнул и покачал головой. Звучит-то как по-дурацки. Не имею, а, скажем так, случайно оказался рядом с группой Дятлова. В этой версии оно поприличнее выглядит. Значит что, сегодня как раз то самое число, когда студенты Свердловского политеха отправились в горы, знать не зная, ведать не ведая, что идут на верную гибель. То самое. Но дядь Славы в их группе быть не должно. Вообще, он по какой-то причине остался тогда в Свердловске. По крайней мере, в моем времени должен был остаться. За что, кстати говоря, всю жизнь испытывал чувство вины. Причина. Какая же это была причина? Я нахмурился, потер лоб ладонью. Ну, же, Сашка, вспоминай. Тебе ведь дядька этим Дятловым в свое время всю плешь проел. Однако хоть убейся, хоть застрелись, в голове не всплывало ни одной подходящей версии. Просто он не пошел тогда с группой и все тут, это я знаю наверняка. Именно поэтому, кстати, все годы, до самой смерти, дядька и посвятил выяснению правды. До самого последнего дня пытался расследовать таинственную историю гибели своих товарищей, докопаться до истины. Еще и меня припряг. У него в один момент прямо второе дыхание открылось. Совсем покой потерял. Носился со своим расследованием, будто одержимый. Это было после того самого Хасавюрта. После предательства. Нас предали, да. Родина-мать оказалась мачехой. Вернее, не она сама, конечно. Политиканы долбаные. Слили победу, которую мы почти уже крепко держали в своих руках. Капелька оставалась. Крошечка. Чуть-чуть дожать этих гадов. Додавить их. И тут, на-ка. Как обухом по голове. Мы заключаем мир. В общем, так мне тошно стало тогда. На самом деле, без преувеличения. Блевал минут пять, не мог остановиться. Я. Человек, которому не привыкать кишки товарищей обратно им в пузо запихивать, который видел своих друзей не просто трупами, а трупами разной степени обгорелости. Блевал я, словно студент-практикант в морге. Правда, перед этим в один заход пузырь водки в себя опрокинул, в качестве успокоительного, чтоб не взорваться и кому-нибудь башку не прострелить на эмоциях, кому-нибудь в генеральских погонах. Это из тебя, Сашка, твои патриотические убеждения выходят. Сказал мне тогда один из ребят в нашей группе, в особой группе спецназа ГРУ. Давно пора, а то ты единственный у нас мамонт остался, который готов за идею всю кровушку отдать. Шутил он, конечно, в тот момент. У нас каждый был готов отдать и кровушку, и печень, и любой другой орган. Именно поэтому Хасавюрт стал для многих подлым ударом в спину. Но не суть, не об этом речь. Про дядьку, вообще-то, вспоминал. Так вот, к концу 90-х я уже занимался своим бизнесом, хорошо так занимался, зарабатывал прилично. Тогда же у дяди Славы приключился мощный приступ активности, он просто как взбесился. Возможно, из-за того, что начался период этой сраной гласности, которая выливалась в бесконечное полоскание Советского Союза. В чем только тогда не обвиняли, к примеру, Иосифа Виссарионовича, только рога дьявольские ему не лепили. Ну и, соответственно, многие секретные документы очень быстро начали терять свой гриф секретности. Сашка, нужно достать всю информацию, которая только имеется. Слишком много было несостыковок. Слишком много. Сейчас появился шанс выяснить правду. Ну, ты понимаешь, откуда достать? У тебя ведь до черта знакомых осталось среди этой братьи. Помоги, сказал тогда дядька. А я просто гривой покивал, пообещал, да и все. Потом закрутился. потом вообще забыл, а потом поздно стало. Умер дядь Слава, скоропостижно. Врачи сказали, сердце не выдержало. Вот такая вот хрень. Мдуш, не сильно хорошим племянником был. Я тяжело вздохнул. Отчего-то воспоминания вызвали в душе легкую горечь. А еще в голове словно что-то щелкнуло, но поймать выстрелившую мыслишку я не успел. Она мелькнула слишком быстро, слишком далеко, где-то на задворках памяти. Ладно, будем живы, догоним и перегоним, как говорится. Сейчас надо прикинуть, зачем меня занесло в Союз Нерушимой Республик Свободных. Каким образом занесло, об этом наоборот думать не хочу. А то, правда, шизу словить можно. Но вот зачем, должен же быть смысл. Даже в такой фантастической ерунде точно должен быть смысл. Группа Дятлова. Люди, чья смерть спустя много десятилетий так и осталась загадкой. Почему именно они оказались рядом? Из-за дядьки? Может, из-за того, что он не вернулся в Свердловск? Типа, в прошлом случился какой-то сдвиг. Так, я задумчиво уставился в одну точку, соображая, как поступить. Если дядька тут, значит, он тоже попадет с группой на ту гору. Вообще, конечно, человек, который тусуется рядом с ментовкой и разговаривает вслух, очень странная хрень, но мне так легче. Когда мысли обретают словесную форму, думать получается продуктивнее. Выходит, нужно топать в горы с ними, выдал я и сам прибалдел от этого вывода. Потому что отправиться сейчас в поход с дятловцами, это то же самое, что охреначить себе ногу, а потом удивляться, куда же она делась. Но дядь Слава, а вернее его судьба, волновала меня очень сильно. Я в данный момент даже начал испытывать чувство вины за то, что мало уделял времени ему и его загонам, желаниям. Черт, ведь не составило бы труда реально собрать для него информацию. Даже не собрать, просто доступ получить к архивам. И чего я повел-то себя как мудак? Главное, пообещал, а сам. В общем, получается, я должен всеми правдами и неправдами попасть в группу Дятлова, а потом, до того как мы окажемся на месте их гибели, утащить своего родственника подальше от дятловцев. Еще лучше будет сделать это здесь, в Серове. Но боюсь, не успею. Времени мало. Не могу же я подойти к нему и заявить: «Привет, дядюшка, я твой племянник, только у меня тело другое, местного вашего мажорчика, и сам я из будущего. Если пойдешь в горы, погибнешь». Мне кажется, после такого выступления меня неизбежно ждет смирительная рубашка. В племянника он не поверит, а вот в сумасшествии точно не усомнится. Сразу же скажет остальным: «Нет, нужно время, хотя бы сутки. Надо подойти издалека, втереться в доверие, но быстро. После Серова они 100% должны останавливаться еще где-то. Группа идет по маршруту. Значит, в запасе денек есть. Я должен непременно отправиться с Дятловым и его туристами. Иначе, да что иначе-то, там такой ужас впереди. Я убьюсь, но дядьку вытащу. Надо будет, просто ночью по башке его отоварю, свяжу и увезу силком». Неожиданно при мысли о том, что должно произойти с этими бедолагами-студентами, внутри все сжалось. Возникло ощущение дула у затылка. Вот на что это было похоже. Холодная липкая волна прокатилась по позвоночнику, а потом вообще меня накрыло. В башке фейерверком взорвалось бешеное, иррациональное желание спрятаться поглубже и подальше, чтобы не отсвечивать. Что за бред? Никогда я, Биенко Александр, по прозвищу Бивень, труса не праздновал, в норах не прятался. Тогда откуда этот страх? Додумать я не успел. Дверь отдела с грохотом распахнулась. На крыльце нарисовалась троица студентов. Парни, с которыми нас коллективно загребли в кутузку, и тот, что недавно с озабоченным лицом проскочил мимо меня в отделение. Бывший попрошайка, он же Юрик Дорошенко, злобно зыркнул в мою сторону, сплюнул и отвернулся. Кривонищенко дернул плечом, поправил ремень гитары, продолжая внимательно слушать третьего, того, который только что явился. Моя персона, очевидно, по-прежнему им сильно не нравилась. Ой, больно надо. Вот и помогай после этого людям. Вообще-то их выпустили, когда я подполковнику чуть ли не ультиматум поставил. И ты погляди, эти придурки теперь рожи воротят. А ведь мент согласился на мои требования только под умелым давлением. Я ему минут 15 расписывал, какую шумиху можно поднять вокруг отделения милиции, чьи сотрудники решили устроить настоящую диверсию. Не пустили группу студентов, которые своим походом хотели поддержать предстоящий съезд. Ну, еще, конечно, папу вспомнил, товарища Замерекина. Папа оказался весомым аргументом. «Игорь, ну, хватит уже, «Осознали, виноваты», — буркнул Кривонищенко. «Так понимаю, недавно явившийся парень читал своим друзьям нотацию». «Да что вы поняли? Что вы поняли?» — злился этот Игорь. «Я вообще сюда шел. Думал, ни черта не получится. Сразу минус двое. Это после того, как один у нас уже с температурой свалился. То есть, по факту минус трое было бы. Дятлов, ну, хватит тебе, влез бесичий Дорошенко. Все из-за этого придурка. Это он виноват, между прочим». Юрик кивнул в мою сторону и снова сплюнул в снег. «Зубы ему, что ли, выбить? Парочку. Вон как человеку нравится строить из себя крутого. Стоит, слюной с окружающим миром делится. А без двух передних как раз дело лучше пойдет, эффектнее. Да тут каждый хорош», — категорически отрезал Игорь, чем сразу набрал парочку лишних баллов в моем личном рейтинге. «Правильно, сами пусть на себя посмотрит. Хороший он человек, наверное. Я даже решил, что выглядит пацан приятнее своих товарищей. А если бы нас обратно завернули, всех, за поведение, недостойное советского студента, вы головой-то думали, когда ерундой собрались страдать, или только желудком, пирожков им не купили. Ладно, пошли, чего уж там». Пацан спустился с крыльца, продолжая недовольно бубнить. Я таращился ему в спину и пытался не выразить свое удивление матерными словами. До меня только в эту минуту дошло, что за фамилию назвал Юрик. Дятлов тот самый, организатор и вдохновитель похода. Черт, странно как, у группы проблем выше крыши. То одно, то другое. Тут еще Биенко куда-то запропастился. Главное, сказал, мол, сейчас в местную комсомольскую ячейку сбегает, помощи попросит. И все, ни Славика, ни помощи, продолжал бубнить Дятлов на ходу. Услышав родную до боли фамилию, я моментально навострил уши. Что там у дядьки случилось? Куда пропал? Но Дятлов уже утопал на приличное расстояние, и ни черта слышно не было. Чего застыли? Пошли уже, Игорь, обернувшись, махнул рукой Кривонищенко с Юриком. Или обратно захотели? Решение пришло внезапно. Сработала, наверное, интуиция, которой привык доверять, потому как она меня ни разу не подводила. И вот эта самая интуиция, чуйка, как я ее называю, чуечка, благим матом заорала в башке. «Бегом, Саша, бегом, догоняй Дятлова». Я сорвался с места, а затем в два гигантских шага догнал лидера предстоящего похода. Причем это было сделано настолько молниеносно, что обалдели все, и парочка моих подельников, и Дятлов, и я сам. «День добрый, Игорь, извини, не знаю, как по батюшке», — протянул ему руку для приветствия, а потом представился. «Константин Замерекин». «Ну, естественно, назвал имя, которым меня тут наградили. Имею в виду, наградила вселенная, карма или что там у нас отвечает за вот такие путешествия. Надо отдать должное Дятлову, руку мою он пожал без колебаний, хоть и смотрел настороженно, а когда назвал имя, вовсе удивился. По крайней мере, мне так показалось. Видимо, доводилось ему эту фамилию слышать. Может, с папой пересекался. Все-таки, первый секретарь горкома, не какой-то хрен с горы. Игорь Дятлов, чем обязан?» Пацан старался выглядеть серьезным. Наверное, хотел соответствовать роли организатора и лидера. Я же против воли пялился ему в лицо с особым интересом. Просто, не знаю, другим мне представлялся человек, чье имя окажется увековеченным столь трагичными событиями. Взрослее, солиднее, суровее. А тут стоит парень, молодой по сути, внешне приятный, но слишком уж пацан. Вот так, наверное. Ну, теперь дело за малым. Напроситься в группу и не дать дядьке погибнуть. В моем времени он жив, а дятловцы все как один полегли. Значит, что, неспроста я здесь оказался. Спасть надо дядьку, не иначе. Кто его знает, что и как изменилось. Сдвиг, может, пошел. Может, луна не в того козерога врезалась. Пофигу. Причина не столь важна. Вполне очевидно, события изменились, раз дядь Слава идет в поход, вместо того, чтобы соскочить с него. Я костьми лягу, но вытащу его, чего бы мне это ни стоило. Глава 6. О необдуманных поступках и последствиях. Дятлов продолжал с вежливым интересом пялиться на меня, в то время, пока я разглядывал его. Правила приличия требовали что-нибудь сказать, но я не мог подобрать слов, стоял молча, как дурак, и хлопал глазами. Бестолковился, не мог сообразить, какую причину озвучить, чтобы Дятлов согласился взять меня в группу. Первый вопрос, который задаст Игорь, когда услышит мою просьбу присоединиться к походу. Нахрена? Вот это нахрена я никак не мог придумать, чтоб он не послал меня куда подальше, потому что лично я на его месте именно так бы и поступил. В горах никому не нужен незнакомый левый товарищ, с которым, к тому же, у некоторых членов группы сложились не самые лучшие отношения. Помог мне неожиданно мой бесячий друг Юрик. Бывает, сволочь, и он полезным. Говорю же, не слушайте вы этого придурка. У него с головой проблемы. Только гляньте на его физиономию. Форменный псих, влез он между нами. Прямо реально влез. Не в разговор, а в буквальном смысле. Бочком протиснулся между мной и Дятловым, при этом случайно или намеренно оттолкнув Игоря в сторону. Просто за то время, пока я тупил, Кривонищенко и Дорошенко успели подойти совсем близко. В любой другой ситуации, недолго думая, ответил бы Юрику что-то резкое, дабы поставить сопляка на место. Но сейчас комментарий Юрия оказался очень даже к месту. По крайней мере, затянувшееся молчание было нарушено, и я вдруг сообразил, с чего надо начинать разговор. Ну, благодарности я, так понимаю, не дождусь. Если кое-кто не врубается, вы сейчас стоите здесь, а не сидите внутри. Благодаря моему участию, я окинул Дорошенко с ног до головы выразительным взглядом. Мол, тебя, идиот, можно было бы и в отделе оставить. Благодарности, а не пошел бы ты со своими благодарностями к черту на куличики. Сам кашу заварил, а мы тебе, спасибо, моментально вызверился Дорошенко. Нервный он какой-то. Ну, да, отнял шапку, слегка настучал ему по шее. Что ж так близко к сердцу принимать? Если дурак по жизни и с дурацкими шутками к людям пристаешь, рано или поздно за них выхватишь. Юрика крыло от злости со страшной силой. Он побледнел, а потом покрылся красными пятнами. Дорошенко сжал кулаки и дернулся было в мою сторону. Видимо, горячее комсомольское сердце взывало о мести. Прекрати. Дятлов успел поймать товарища за плечо и дернуть его обратно. Совсем ополоумил, мы еще даже от милиции не отошли. О чем вы думаете, не понимаю. Прямо напасть какая-то, со всех сторон одни проблемы. Ты же нормальный парень, Юр. Откуда это возмутительно грубое поведение? Хочешь, чтобы нас назад отправили, как не оправдавших доверия? Ой, как я был в этот момент согласен с Дятловым. Причем по всем пунктам сразу. Хотелось крикнуть. Да, Игорь, да, ты верно думаешь. Не знаю, кто. Бог, Вселенная, эфир, инопланетяне, но кто-то очень хочет, чтобы вы никуда не ходили. Знаки разные посылают, криком кричат. Не надо тебе, Игорек, в эти горы. Вот что говорят. Плюнь, разотри. Вернись сам и ребят своих по домам отправь. Но, само собой, ничего подобного сказать я не мог. За что благодарить? За драку? Дятлов немного отодвинул Юрика в сторону и снова посмотрел на меня. Не вижу поводов для благодарности. Между прочим, драка – крайне плохой аргумент в любых разговорах. Советские люди, особенно комсомольцы, давно все решают с помощью разговоров. Ну, положим, драка была не мной спровоцирована, а вот этим вот товарищем, кивнул я в сторону Юрика. С чувством юмора у него, знаешь ли, не особо. Да и шутка плохая вышла, не советская. Черт, как все-таки удобно жить во времена, когда есть четкие ориентиры и правильные ярлыки. Не надо размышлять, что плохо, а что совсем плохо. Если необходимо, просто давишь на антисоветчину, и все. Само собой, на мое замечание ребята отреагировали выразительным коллективным сопением. Парням явно не понравилось сказанное. После моих слов даже Юрик слегка поугомонился. Несоветские поступки со стороны комсомольца – это серьезное обвинение. Господи, как дети, честное слово. Скажи кто-нибудь кому-нибудь в современном времени про нероссийское поведение – человек просто поржет и пойдет дальше. А тут прямо прониклись парни, неловко им стало. Почти минуту мы с Дятловым играли в гляделки. Он, видимо, соображал, как оправдать товарища, но чего-то не очень хорошо выходило с этими оправданиями. Побирались. Денег просили, еще как, все. На этом фоне наша драка уже теряет свою значимость. Наконец, Дятлов сдался первым. Он поморщился, как от зубной боли, и буркнул. Чего уж теперь, ну, если и правда помог, спасибо, не ожидал. Я довольно кивнул, а затем продолжил. С подполковником договорился, все нормально, никаких бумаг в институт не уйдет, никто ничего не узнает. Группа отправится по графику. Вы же сегодня собрались выдвигаться, а ты откуда? Начал Дятлов, но потом осекся. Он, наверное, хотел спросить, откуда мне известно про поход, замолчал, потому что сообразил. Скорее всего, я просто слышал всю суету, которую подняли туристы, пытаясь избавить Кривонищенко и Дорошенко от принудительной экскурсии в местную ментовку. «Подожди», — Игорь снова напрягся, — «как подполковник? Это он тут начальник, и что значит договорился? С милицией не договариваются, это же милиция. Разобрались и отпустили». Дятлов с подозрением уставился на меня. «Эх, Игорек, как ты далек от реальности, которая ждет вас в будущем. Вот так хотелось мне сказать, с милицией только и надо договариваться. Просто вы пока еще этого не умеете, да и менты пока еще не избалованные, вкуса бабла не знают». Естественно, ничего подобного вслух я не произнес. Зачем пацанам говорить то, с чем им не суждено столкнуться? «Ну вот видишь», — я развел руками в стороны, — «чудеса случаются. Считай меня Дедушкой Морозом». «Ты кто такой?» — Дятлов слегка прищурился. Взгляд его при этом стал настороженным. Вопрос явно не подразумевал, что нам надо заново представиться друг другу. Тут смысл в другом. Дятлов пытался понять, кто я такой по жизни, раз легко решаю вопросы с ментовским начальством. Стоит ли мне верить, или я заливаю на голубом глазу, воспользовавшись ситуацией? «Слова то мои хрен проверишь. Говорю же, Костя, я Замерекин». «Это понятно. Фамилия очень знакомая, кстати. Прямо на слуху». Дятлов нахмурился. Судя по выражению его лица, он начал перетряхивать информацию в голове. «Конечно же, Игорь, слышал ты мою фамилию. Точнее, не мою, а папы моего новообретенного, высокопоставленного, который большой и важный пост в Свердловске занимает. Просто сейчас Дятлов взволнован случившимся и немного подтупливает, но как только сообразит, сразу врубится. А мне этого пока не надо. Тему с папой мы пока в сторону отодвинем. Вдруг их напугает подобное родство. Игорь, у меня к тебе есть предложение, от которого, надеюсь, ты не сможешь отказаться. Я решил взять инициативу в свои руки и перейти к главному». «Что за предложение?» Дятлов растерялся от моего напора. Он еще первую часть разговора не переварил, а я тут уже ему новую вводную собираюсь давать. «Да чего ты его слушаешь?» — встрял в нашу беседу Кривонищенко. «Юра прав. Не надо тратить время на лишние разговоры. Пойдемте уже, нас ребята ждут». «Подожди», — одернул его Дятлов. «Что за предложение, Константин? Черт, этот парень нравится мне все больше и больше. Реально самый адекватный. Возьмите меня с собой. Я слышал, ты сказал, у вас кто-то с температурой слег. Значит, одно местечко свободно. Я всю жизнь мечтал вот так, с опытными спутниками в горы рвануть. С собой, в поход». Дятлов ожидал от меня чего угодно, но только не подобных заявлений. «Да, заболел один парень, но мы вполне обойдемся. Группа укомплектована. Зачем мне в команде неопытный человек?» «Отчего же неопытный?» — вдруг раздался со стороны незнакомый голос. «Очень даже опытный, с разрядом и медалями. Характер только подкачал, а в остальном вполне высококлассный турист. Такому в любой группе будут рады. Мы все, я, Дятлов, Кривонищенко и бесичий Юрик, повернулись к человеку, который секунду назад веселым голосом сделал мне лестную характеристику. Рядом с нашей тесной компанией, совершенно непонятно откуда, нарисовался еще один парень. Судя по одежде, тоже турист. Я, честно говоря, уже немного сбился со счета. Не могу утверждать наверняка, но, по-моему, дятловцев было то ли 8, то ли 9 человек, а я уже их до хрена насчитал. Да и на вокзале, кстати, народу в студенческой компании было многовато. «О, Юра, ты как тут?» — удивился Дятлов, переключаясь на подошедшего парня. «Блинов», — обрадовался Дорошенко. «Отлично, вот тебя Игорь точно послушает. Представляешь, этот гражданин с нами в поход собрался, а наш Дятлов сомневается, размышляет». Я чуть не хмыкнул вслух. «Смешно, на самом деле. Юра, третий уже, тренд у них что ли на Юр? Дорошенко, Юрик, Кривонищенко, такая же фигня. Мне их как для себя различать, номера дать, как царям? Типа Юрий первый, Юрий второй, Юрий бесичий и дебильный. Да вот, шел узнать, когда твоих отпустит». «Да и вообще», — неопределенно махнул рукой новый участник нашего междусобойчика, — «товарищей бросать нельзя». Затем он по очереди со всеми поздоровался, включая меня. Рукопожатие у него было крепкое, мужское. Мне нравятся такие люди. Как правило, у них все четенько. «Вы знакомы?» — Дятлов с сомнением посмотрел сначала на Блинова, потом глянул в мою сторону. Я напрягся. Черт его знает, что отвечать. Лично я вижу этого Юрия Третьего впервые, а вот он, похоже, в курсе, кто такой Замерекин. К счастью, мою реакцию никто не заметил, потому как Блинов ответил первым. «Лично, нет, не знакомы». Я выдохнул, но тут же снова напрягся, потому что оказалось, это вовсе не конец фразы, имелось еще продолжение. «Просто наслышан, да ты тоже про него знаешь, Игорь, ну же, замерекин». Юрий Блинов хмыкнул и многозначительно округлил глаза, намекая Дятлову, что эту фамилию грех не знать. «Лучший студент, отличник, чемпион, честь института, золотой мальчик, непревзойденный лыжник, как его только не называли в газетах, а вот с дисциплиной серьезные проблемы. Золотой мальчик, мы с Дятловым задали этот вопрос одновременно, только с разным подтекстом». Игоря удивило сочетание слов. «Меня удивило, что оно вообще прозвучало. Я думал, в это время таких характеристик еще не давали партийным сынкам». «Конечно, золотой», — рассмеялся Блинов. «Жизнерадостный, однако, тип. То улыбается, то радуется, то откровенно веселится. Все знают, если в соревнованиях участвует замерекин, пиши пропало. Золотые медали заберет по всем дисциплинам, ни с кем не поделится. Ему бы еще ответственности побольше, да и совести можно немного отвесить. Иной раз такие вещи творит, только диву даешься». Дятлов нахмурился, а затем окинул меня удивленно недоверчивым взглядом. Я, не теряя времени, расплылся в широкой, самой искренней улыбке, на которую был способен. Заодно расправил плечи, демонстрируя богатырскую стать и спортивный вид. Надо пользоваться ситуацией, пока не прошел эффект от рекламы, которую неожиданно сделал мне Блинов. Ну, да, ты прав, фамилию слышал. Вот почему она показалась мне знакомой. Просто, думаешь, он в походе будет полезным? С сомнением уточнил Игорь. Судя по всему, в его голове плохо укладывалось сказанное Блиновым, и мое недавнее поведение. А еще, судя по тому, как внезапно затасковал Дорошенко, думаю, студенты вспомнили не только мои заслуги, но и моего папу. Потому что Кривонищенко вдруг тихо ухнул, а затем толкнул Дятлова локтем в бок. «Тот самый замерекин», — произнес он с нажимом на тот самый. «Как же мы сразу не сообразили». «Слушай, ну насчет пользы абсолютно уверен», — решительно кивнул Блинов. «У тебя ведь кто-то уже выбыл. Кстати, Константин, а ты как здесь оказался?» «Да вот как-то так», — я развел руками, лихорадочно соображая, что сказать. «Если припомнить слова подполковника, папаша сослал неугодного сынка за грехи его тяжкие с глаз долой, из сердца вон, как говорится. Но ведь не пояснишь это студентам. Вернее, объяснить-то можно, просто тогда снова встанет вопрос, зачем им брать с собой раздолбая». И без того Блинов вскользь упомянул мой сложный характер и сомнительные заслуги перед обществом, хорошо хоть не в подробностях. «Слушайте, а чего мы возле милиции топчемся? Не ровен час доблестные стражи заподозрят нас в нехорошем». В итоге съехал я с темы. «Может, на вокзале договорим? Да и группа вас, поди, уже заждалась. Надо обрадовать народ, что все благополучно разрешилось». «О чем с тобой разговаривать?» – недовольно скривился Дорошенко. «Наговорились уже. Правда, после того, как фамилия моя оказалась настолько общеизвестной, гонору у него поубавилось. Тебя спросить забыли», – тихо бросил я в его сторону. «Ты посмотри, не успокоится никак. Нет, не два зуба выбью при случае. А я уверен, при таком ослином упрямстве случай точно представится. Надо сразу штук пять, чтобы думал головой, прежде чем людям свою мерзкую натуру показывать». «Да, ты», Юрик Бесичий в одну секунду взвился на месте. «Точно говорю, у пацана явно проблемы в личной жизни. Обычно вот такие припадки случаются, когда этой личной жизни вообще нет. Хотя, они же комсомольцы, у них все по любви и после свадьбы. Хватит», — гаркнул Дятлов, оборвав начинающуюся ссору. «Ребята ждут, идемте, надо еще Биенко найти. Скоро выдвигаться, а у нас товарищ пропал». «Как пропал? Куда?» — заволновался я. «Ну, не совсем пропал. Просто, когда не удалось вызволить Георгия». Дятлов поймал мой удивленный взгляд и сразу пояснил. «Кривонещенко у нас, вообще-то, Георгий. Но мы зовем его Юрой. Ему так больше нравится». «Так вот, когда Георгия и Юру не удалось освободить, Биенко отправился в местную комсомольскую ячейку, чтоб ребята помогли вызволить наших заключенных. Обратились в милицию, подтвердили наши намерения. Взяли на поруки, в конце концов. У нас график весь летит в тартарары, ясно. Он же Жора, он же Гога», хмыкнул я себе под нос. «Ничего не могу поделать. Как только слышу имя Георгий, моментально в голове всплывает известная сцена из не менее известного фильма. Что ты сказал? Начал было Кривонищенко. Идем, говорю, или будем дожидаться, когда мен милиционеры поинтересуются, чего мы тут толпимся, я кивнул в сторону дороги, которая вела на привокзальную площадь. Парни молча двинулись вперед. Особо резво топали Кривонищенко и Дорошенко. Они даже немного оторвались от коллектива. Дятлов и Блинов тихо переговаривались о чем-то своем. По обрывкам их беседы я понял, что жизнерадостный товарищ возглавляет еще одну группу, которая пойдет по другому маршруту. Молодцы. Судя по тому, что фамилию Блинов я прежде не слышал, точно дойдут и вернутся живыми. Буквально через 10 минут мы уже стояли рядом с вокзалом, со всех сторон окруженные студентами. Парни радостно хлопали Кривонищенко и Дорошенко по плечам, по спине, некоторые жали руки. Умереть, не встать, конечно, встречают, как героев. А этот что тут делает? Девчонка в дурацкой шапке уставилась на меня злыми глазищами. Кстати, они у нее прямо ничего так, выразительные. Зина, прекрати, тут же заступился Дятлов. Это Константин, и с ребятами у него вышло недопонимание. Сейчас все уже хорошо. Между прочим, он помог освободить Георгия и Юру. Кстати, Константин отправляется с нами. Никто еще не ходил отмечаться. Надо обозначить, что все хорошо, и мы двигаемся по маршруту дальше, к точке выхода. Ходили. Как же не ходить, отозвался один из парней. И, кстати, очень вовремя вы с Константином разногласия уладили. Потому что новость у нас, Игорь, не самая лучшая. Биенко отправили обратно в Свердловск. Он только пришел в горком комсомола, а ему: «Здравствуйте, Вячеслав, ваш допуск обнулен. Потому что вы, Вячеслав, прошлым летом, вместо того, чтоб поехать со своими товарищами в колхоз на картошку, утопали в горы. Представляешь, даже вещи Славке не дали забрать. Прямо под белые ручки и в машину усадили». Как раз машина в Свердловск шла, это нам вон, Блиновские сказали. Они и ходили отмечать обе наши группы. Да что ж ты будешь делать, вот ведь досада, расстроился Дятлов. Жаль, Славка отлично подготовлен. Ну, вот видишь, Костя, твое предложение как нельзя кстати оказалось. Плохо, конечно, что Вячеслава забрали, но хорошо, что с тобой повезло. Теперь ты точно идешь с нами. Поздравляю. Игорь принялся жать мне руку, а я стоял молча, как идиот, и пялился на всю эту счастливую студенческую толпу, испытывая сильное желание выругаться матом. Ни черта не изменилось, никуда никакая луна не зашла. Это я просто эгоистичный придурок. Даже не знал, как все у дядьки сложилось с этим походом. Не спросил ни разу. Вот почему он не был с дятловцами в ту ночь. Его отсюда, из Серова, отправили обратно. Круто. Только теперь вот какая хрень выходит. Дядя Слава поехал домой, а я поеду навстречу смерти. Охренительный план. Поздравляю тебя, Александр, ты в полной заднице. Глава 7. О безвыходных ситуациях. Ну, трындец, приплыли. Чем дальше в лес, тем толще задница вырисовывается.